Глава 13. Открытое сердце – источник безусловной любви. Этому состоянию не научат в школах, институтах, курсах, ретритах или практиках, потому что любые инструменты, с помощью которых можно ощутить безусловную любовь в своем сердце, являются лишь дополнением к внутреннему стержню и высокой самооценности. К этому состоянию приходит через непрерывный процесс внутренней работы над собой, который заключается в осознании и осмыслении уроков, полученного опыта, в оттачивании навыков осознанного наблюдателя, в принятии и благодарности по отношению к себе за то, что с помощью ошибок и неудач вы даете себе возможность внутреннего роста. Мастерство жизни в потоке отныне заключается в том, насколько человек может доверять себе, своим состоянием, своему сердцу, действуя в тотальной неизвестности. Доверие пространству с опорой на свое сердце дает возможность получить все необходимое для реализации внутреннего потенциала в комфортном режиме и условиях, которые имеются на данный момент. Когда человек, который с раскрытым сердцем, действуя из любви, попадает в проблемные обстоятельства, на самом деле он на своем примере показывает, что безвыходных ситуаций не бывает. Невозможное возможно, если разрешить себе любой исход ситуации. Путь веры способен взломать все баррикады и проявить магию наяву. В то же время человек с открытым сердцем может выбрать самопожертвование для того, чтобы повести за собой других. Причем выбор этот будет подкреплен любовью к себе с опорой на силу духа. Души таких людей знают, для чего они воплотились в этот мир, потому что этот опыт в любом случае закончится победой любви и массовым пробуждением других душ. Инструменты для открытия своего сердца вы можете создавать самостоятельно, при этом можете менять их в потоке, используя разнообразные навыки и сочетая полученные знания. Таким образом происходит трансформация каждого желающего открыть свое сердце в период наполнения пространства новыми энергиями. Актуальность информации или любого метода, который вам по душе, существует только в моменте здесь и сейчас, поэтому он обладает признаками истины для вас и вашей жизни в целом. Многие в настоящее время могут транслировать свое состояние из потока без использования точек входа в него в виде эзотерических наук или других источников. Знания многомерны, причем этот процесс сейчас захватывает каждого, кто разрешает погружение своей многомерной структуры в состояние трансформации своего сознания. Инструменты, которые используются для вхождения в определенное состояние потока, важны на первых порах, хотя потом их актуальность будет сокращаться, пока они не станут вовсе необязательными. Такого состояния требует ум, и это ему нужна конкретика и гарантия обретения потокового состояния. Качество этого процесса зависит от того, насколько комфортно вы себя чувствуете, при этом не должно быть какого-то принуждения себя поступать определенным образом только потому, что это кто-то вам сказал. За чистоту самого потока отвечает степень открытости вашего сердца и того, насколько глубоко вы смогли впустить в себя любовь, насколько вы принимаете себя и разрешаете себе пребывать в состоянии единства, насколько вы являетесь творцом собственной реальности, соединяя при этом свет и тьму в одном потоке, потому что они являются дополняющими частями одного целого. Также важно и то, насколько вы научились слышать себя и доверять себе и своему миру, и то, что вы выбираете в качестве мотива для своих мыслей, намерений или действий, потому что только любовь рождает истинное сознание единства. В состоянии единства есть только осознание опыта, ролей, уроков и точка опоры на сердце. При этом уроки могут быть разными, плохими и хорошими, но они всегда будут справедливыми именно для вас. В данный момент в вашей жизни, поскольку дают вам шанс осознать свои точки роста, указывая на ваш путь. Болезненным этот процесс становится из-за сопротивления эго, а точнее ума, который живет в материи и изо всех сил цепляется за свое выживание, потому что это основная его задача, которая будет работать до тех пор, пока он не соединится с сердцем. Любые действия, совершенные из страха выживания, приводят к внутреннему дефициту. Кризисы и ограничения возникают тогда, когда вы не разрешаете себе чувствовать безусловную любовь, изобилие и легкость жизни. Так происходит из-за внутренних ограничений и запретов, которые не могут быть осознаны в одночасье, потому что ум мыслит категориями прошлого. Новизна в жизни появляется благодаря действиям, совершенным из искреннего желания души, с мотивом любви и принятия себя, с проявлением щедрости по отношению к себе и без попыток все рационализировать. Все это способствует тому, что возможности сами идут к вам в руки, а реальность развивается по более легкому сценарию. Любовь, поставленная на первое место, созидает комфортные и благополучные условия для жизни, при этом система не сможет повлиять на вас, если вы сами в себе не будете подавлять живое начало ради соответствия или достигаторства. Опять же, уровень боли выбирает сам человек, потому что, опираясь на прошлый опыт и умение справляться с трудностями, он сам может решить, насколько это будет для него болезненно, то есть будет ли он впадать в состояние жертвы и обвинять обстоятельства, людей или наоборот, начнет искать причины случившегося внутри себя и благодарить пространство за осознание, принятие и проживание ситуации, которая позволит принять ее и увидеть направление для своих дальнейших действий. Эта подсказка всегда есть, и она так или иначе будет вами осознана, потому что вы видите роли, которые сыграны друг для друга, причем не получится повлиять на выбор другого человека. Ваша задача заключается в том, чтобы выбрать ту точку зрения, которая лично вам поможет осознать суть вашего урока и вашу роль, которую вы играете по отношению к другим. При этом вы действуете, исходя из понимания ситуации в целом, а другим людям даете свободу выбора в отношении к вам и вашим действиям. Не пытайтесь повлиять или переделать других людей, то есть соблюдая закон пространства о свободе воли. Такое отношение позволит вам не вовлекаться и не сливать свою энергию на обиды или самоедство, самоуничижение и обесценивание себя. Также за счет непредвзятого отношения подобное восприятие будет способствовать поиску наиболее гармоничного решения для всех, в результате которого пространством будет задействован максимальный импульс для трансформации всех участников ситуации. Жизнь по сердцу вдыхает любовь во все, что есть в вашем мире. Так проявляется путь вашей души, которому вы следуете изо дня в день. Все, что вас отвлекает или ограничивает, только загоняет в тупик и безысходность, потому что голос души не знает компромиссов. Любовь побуждает душу к истине через взлом всех правил, логики и всевозможных расчетов и гарантий. Этот путь довольно болезненный для эго. Без любви невозможна жизнь на планете, потому что мы приходим сюда для того, чтобы обнаружить и открыть в себе сердце и почувствовать через него безусловную любовь. Это стремление заложено изначально в каждом человеке как проявленной части божественного сознания в материи. Эго желает получить все и сразу, не задумываясь о последствиях, потому что в его природе оценивать результат. Но когда человек начинает прислушиваться к своей душе, то именно в этом состоянии находит свое истинное счастье, заключенное во внутренней свободе. Свобода – свое Богу данное. Это истинное значение слова, суть которого как раз и проявлена в том, что человек возвращается к своей первоначальной сути, когда контактирует со своей душой через сердце. Божественная искра – сама жизнь. Она всегда стремится к единому источнику или родному дому, из которого она однажды отправилась в путешествие под названием «жизнь», переходя из воплощения в воплощение и собирая бесценный опыт. У души нет и никогда не будет надобности подтверждать свой статус и значимость, ожидая одобрения другими, потому что душа – это изначальное проявление любви, которое целостно по своей природе и наполнено вечным божественным светом. Душа обладает мудростью, которая не имеет ничего общего с земными знаниями. Мудрость эта заключается в доверии импульсам любви, а также в умении чувствовать и следовать за своими чувствами и интуицией, невзирая на логику и расчет. Это и есть тот самый смысл, который наполняет изнутри. Если поверить в него, то зависимость от внешних факторов уйдет раз и навсегда, так как появляется фокус внимания на своей душе и ее желаниях. Голос души – это голос любви, тепла, добра, искренности, открытости, принятия, доверия, нежности, уважения, внимания и заботы, а также желания дарить радость и счастье этому миру. Часто так бывает, что человек слышит желание своей души, но потом включается рациональный расчет, и энергия души ослабевает, теряется связь с ней, тогда и проявляется отсутствие интереса, выгорание и путаница. Важно понимать, что путь к мечте должен быть таким же комфортным и простым, как и сама мечта, то есть сам собой разумеющимся. Ощущение усталости от жизни блокирует энергию любви, закрывает сердце, потому что это состояние говорит вам о том, что внутри скопилось очень много агрессии, которую запрещено проявлять и проживать. Таким образом, проявляется нехватка энергии, потому что она сливается на поддержание запрета на проявление агрессии. Если агрессия не выходит наружу, то значит, разрушает изнутри. Поэтому появляется ощущение, что физически вы есть, а внутри как будто уже нет. Желания уходят, причем это не лень и не глупость, а естественное последствие запрета желать, потому что «я хочу» — это эгоизм и стыд. Таким образом, начиная с детства, вашу индивидуальность стирали, а вы следовали этому, так как надо было выжить любой ценой. Для этого проще было отказаться от себя, чем переделать других. Это состояние отказа от себя и своей жизни проявляется во всем. В отсутствии отношений, проблемах с финансами, в эмоциональном выгорании, поскольку возникают трудности с определением своих желаний и потребностей. Есть внутренняя установка о том, что «я бы мог, но зачем?» Как будто нет смысла в том, чтобы хотеть жить и вообще находиться в своей жизни. Именно таким образом и проявляется отчаяние. Вера уходит, и смыслы как будто застывают в собственной неопределенности и неважности. Даже если есть уверенность в том, что у вас получится, то пропадает желание что-либо делать, потому что нет веры в то, что это кому-то нужно, так как ваши собственные действия бессмысленны, а, возможно, результат вами же обесценен. Как будто вы уже пробовали все, что можно, но на самом деле это ловушка ума, потому что вы ничего не делали со своим желанием, погружаясь в сомнения, тревоги, страхи, отчаяние и печаль. Это последствия жизни из чувства долга, страха или давления, когда от вас ждут определенного характера, поведения или определенных действий. Если человек запрещает себе злиться или каким-то образом проявлять свою злость, то он сгорает в одиночестве, потому что нет никаких сил на поддержание отношений или каких-либо контактов, его сердце просто закрыто от него самого и от мира в целом. Запрет на проявление агрессии – это про внутренний взрыв, который человек гасит внутри себя каждый день с одной целью – быть как все, быть нормальным. Для выхода из этих состояний важно разрешить себе хотеть, важно понять, что агрессия – это не разрушение. Агрессия – это топливо, которое можно использовать для себя и своей жизни, потому что его можно проявлять в разрешении себе быть любым – злым, неудобным, несправляющимся, уставшим, грустным, отчаявшимся, печальным, то есть живым. Начните с того, что выскажите все то, что вас злит и раздражает, все, что вам не нравится. Расскажите, на кого вы обижены. Сделайте этот выбор. Озвучите свою боль и пропишите ее на бумаге. Вы не станете от этого хуже или невоспитаннее, вы просто перестанете направлять эту боль внутрь себя. Теперь осознайте, что это не лень, а вытесненная жажда жизни, которая может проявиться только тогда, когда вы действительно разрешите себе стать собой настоящим, таким, какой есть. Вам кажется, что вы уже отработанный материал, что с вас уже нечего взять, но это не так. Просто вы никогда по-настоящему не жили, так как запрещали себе быть собой, а только выживали, угождая и сдерживаясь, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям и общепринятым установкам. Истинная сила в том, чтобы стать самим собой настоящим, таким, какой есть, то есть любым, плохим, хорошим, умным, глупым, грустным, веселым, странным, непонятным, отчаявшимся, потерянным и так далее. Именно в этом позволении себе быть собой находится возможность почувствовать себя живым и жить свою собственную жизнь. Есть еще один выход – перестать критиковать себя, потому что самокритика разрушает. Для ума не важно, кто говорит, вы или кто-то другой, потому что все это он воспринимает одинаково. Для вашего ума любая критика – это угроза, в результате которой включается тревога, стресс и самозащита. Поэтому, как следствие, культивируется еще больше агрессии, обращенной на себя. Для вашего ума это выглядит буквально как нападение, поэтому он начинает агрессивно реагировать в ответ, что может проявляться через саботаж, в проблемах со здоровьем, проблемах со сном, аппетитом и в целом в упадке жизненных сил. Если в самообвинении вы не можете остановиться, то обратитесь в свое детство, потому что все идет оттуда, а для того, чтобы изменить себя и вытащить все эти триггеры, важно научиться переключать свое внимание с негатива на принятие, уважение, осознанность и любовь к себе. Самокритика может ощущаться телом, потому что, когда вы ругаете себя, может заболеть голова, дыхание сбивается, Нарастает внутреннее напряжение, то есть негативная мысль в голове запускает стрессовую реакцию тела, как будто вас подвергли физическому насилию. Выход из этого состояния заключается в изменении реакции своего тела через обретение внутренней безопасности в отношении себя и своего мира. Если вы все время обвиняете себя и критикуете, то неудивительно, что вы будете уставать от себя, от жизни и от всего того, что с вами происходит, поскольку для ума важно обеспечить вам внутреннюю безопасность. Важно справиться с внутренними проблемами, на которые уходит очень много жизненных сил, а на внешнюю жизнь уже не остается ресурса. Ваша внешняя жизнь – это последствия отношений с самим собой внутри, поэтому все ваши внешние проблемы говорят вам о том, что на самом деле не так внутри. Когда вы будете работать с собой, то есть осознанно будете переключать внимание на позитив, начнете читать молитвы, аффирмации, анализируйте свое состояние. Начните с того, что вытащите изнутри все напряжение и тревогу, а для этого просто добрых слов может быть мало. Возможно, что придется проходить телесную реабилитацию через медитации, йогу, пилатес, спорт, который вам подходит, то есть необходимо разгрузить тело от длительного напряжения. Сброс напряжения, агрессии, тревожности, недоверия себе – это первый шаг выхода из внутренней неудовлетворенности собой и своей жизнью. Заземление, то есть поездки на природу, взаимодействие с водой, походы в горы – все это в умеренных и разумных количествах также помогает сбросить внутреннее напряжение. Природа всегда полна жизни и любви, поэтому умению жить и расслабляться можно поучиться у нее. Однако уход в употребление различных стимуляторов радости жизни может нанести непоправимый вред, потому что за иллюзией расслабления стоит еще больший уровень тревожности, страхов. В этом случае ум должен включать режим защиты и обороны от внешнего мира, поэтому в этом состоянии практически невозможно измениться, а вот хождение по кругу вам будет обеспечено. Все то, что поначалу кажется ничем, потом может оказаться самым необходимым, а для того, чтобы обрести великое, нужно увидеть величие в малом. Счастье может незаметно проскользнуть в ваш мир в виде луча солнечного света, который ум поначалу может воспринять за ничем не примечательное событие. Для того, чтобы обнаружить себя истинного, нужно перестать искать и пристально контролировать внешнее пространство. Нужно перестать искать внутри себя изъяны. Ищите чудеса в обыденном и не отворачивайтесь от того, что сначала кажется неприметным. Смысл есть во всем, стоит только захотеть их увидеть во внешнем, а потом распаковать внутри себя. Каждый человек, который находится в этом мире, живет не для минутной афиши и не для того, чтобы другие оценивали его и решали, будут они его любить или нет, достаточно он сделал для этого или нет. Все внешнее – это лишь миг, проявленный из миллиардов возможных кадров в вашей жизни. Ваше состояние – это то, что находится в основе каждого кадра и остается неизменным. А вот каким оно будет, негативным или позитивным, решать только вам. Невозможно окажется вполне себе возможным, если не забывать о своем праве выбирать любую ветку реальности, сверяясь с сердцем. Не нужно опасаться идти в неизвестность, потому что, смело шагнув в нее, можно стать успешным и счастливым, что является наградой за выбор быть собой. Чем меньше вы тратите свои силы на тех, кто тянет резину и тормозит развитие, тем быстрее ваша энергия притягивает тех, кто также готов действовать в направлении повышения качества жизни, как своей, так и пространства в целом. Если вы чувствуете стресс в каком-либо месте или окружении, то это всегда знак того, что нужно изменить обстановку и проверить эффективность и влияние на себя вашего окружения. Уроки, которые каждый получает в отношениях, всегда обоюдные. Не нужно делать из людей врагов, так как каждый человек, которого вы встречаете в жизни, ваш учитель, который учит быть внимательнее к своей душе. Когда вы выбираете себя, то помогаете всем в раскрытии своего сердца, запускаете трансформацию своего эго, которое в своих бедах склонно обвинять всех и вся. Через обвинение других невозможно выстроить свой рост и избавиться от обид и страданий. Сейчас происходят мощные процессы по смене парадигмы мышления, которая раньше управлялась коллективным сознанием. Творцы новой реальности вспоминают свою былую силу, которая была заложена на уровне ДНК еще перед воплощением на этой планете. Важно научиться своевременно отслеживать чувства вины и страха, стыда и обиды, которые вы можете считывать с других, потому что им не хватает смелости выбирать себя, свои чувства и свои состояния. Ловите себя на том, что перенимаете эти состояния на себя, просто разрешайте всему быть и не акцентируйте свое внимание на этих состояниях. Манипуляция, ложь, жизнь на показ – это привычное поведение большинства людей, потому что таким образом можно спрятать свои истинные чувства и состояния куда подальше, чтобы опять не было больно или страшно, потому что так уже однажды было. Вам известны истинные причины мировосприятия людей, которые бегут от себя, а потом еще обвиняют вас в своих бедах. Только не нужно из-за этого уходить в отшельничество и пытаться избегать общения. Лучше всего это продолжать сиять и проявляться еще увереннее, сбрасывая с себя все, что чувствуете, как тяжесть. В таком отношении к себе можно получить все, что вы хотите от жизни, воплотить все свои мечты. Не бойтесь показаться другим людям не такими, как все. Вы есть не такие, как все, потому что вы сумели открыть свое сердце, сумели прожить свою боль и увидеть ее истинные причины. Вы нашли в себе мужество пройти свой непростой путь. Вы знаете, что ваше внимание на своем сердце дает вам энергию на новые идеи и свершения. Вы знаете, что таким образом получаете ответы на все свои вопросы. Вы знаете, что идете путем своей души, потому что постоянно получаете подтверждение своему однажды выбранному пути через внешние обстоятельства и подарки судьбы. Вам очень хорошо известно, что лучшее для души может не иметь ничего общего с предложениями ума. Вы знаете, что выбор по сердцу, даже если он идет вразрез с умом, способен принести вам созидательный результат и неподдельное счастье. Тот, кто в настоящее время ставит в приоритет честность с самим собой, свои духовные ценности, будет следовать вектору своего духовного начала, которое будет определять все остальные сферы жизни как собственной, так и общества в целом. Старые убеждения и зависимости от них будут аннулированы, поскольку, следуя вектору глобальной эволюции, они уже не смогут конкурировать и выдерживать любовь, проявленную в желаниях душ, за которыми теперь последнее слово, потому что это и есть настоящая свобода души, а не иллюзия свободы для личности, подаваемой под разными соусами в прошлом.